где мы? Место Курбан, заходим, блядь. Просто на дисколотехника. Группа горцев першими зашла в Курбан. Мы горцев першими зашли в Курбан. Ну, Фома, скажи что-нибудь. По Украине. Малыш, Ули, скажи. Руки, как меня слышно, привет.